Глава третья. Следующие 10 дней катились по накатанной колее. С утра и вечером тренировки, а между этим посиделки в кабаке, где я пытался понять хоть что-то из окружающей реальности и разобраться в местном языке. Временами орк выдавал мне крохи знаний, из которых никак не удавалось сложить картину этого мира. Получался лишь своеобразный карандашный набросок. Все усугублялось тем, что мы практически не общались по-русски, используя лишь всеобщий язык, который являлся основным средством межрасового общения. Похоже, Лакис решил, что знание языка для меня намного важнее, чем другая информация. Пока удалось выяснить, что я нахожусь в городе под названием Вадарак-Ду. Что это значит, было непонятно, потому что в словаре орка таких слов не было. Мои успехи в освоении языка оставляли желать лучшего, но орк особо не печалился, так как считал, что сотни выученных слов вполне достаточно. Мне же казалось иначе. Все изменилось на 10-й день моего пребывания в этом мире. Прямо с утра орк ввалился в мою комнату и, не дав даже умыться, потащил за собой. Мы опять оказались на вещевом складе, но не задержались в главном помещении, а пошли через несколько комнат и попали в кабинет Лакиса. Я с интересом осмотрелся. Все стены комнаты были увешаны шкурами, поэтому казалось, что мы находимся в квадратном шатре. Похоже, моему куратору не чужда ностальгия по степным просторам и дикой жизни, несмотря на всю тягу к стильной одежде. И все же мы присели не просто на шкуры, а заняли два деревянных кресла. «У нас произошли кое-какие изменения», — по-русски начал Лакис. «Твое обучение придется прекратить. Я рассчитывал на 20 дней, но духи решили иначе. Завтра вечером хозяин отправляет сынка на ежегодный раут торгового союза в Вадарак-Ду в городской ратуше. Мы думали, что без этого можно обойтись, но кто-то пропихнул его в кандидаты на звание предводителя молодых купцов. Если затворничество и отсутствие на светских вечеринках еще можно объяснить эксцентричной натурой сынка, то игнорирование подобного события все воспримут как трусость». Происходящее свалилось на меня так резко, что вызвало легкое ощущение нереальности. Вид разглагольствующего как профессор философии орка ситуации не упрощал. «Как это касается меня?» — спросил я, просто чтобы услышать свой голос. «Напрямую. Ты идешь вместе с группой телохранителей. Вообще-то нагружать тебя лишними знаниями смысла нет. Но все равно действовать самостоятельно не придется. Но чтобы ты не глазел по сторонам с открытым ртом, нужно рассказать тебе о нашем мире хоть что-то. Так что спрашивай, надеюсь, у тебя уже есть вопросы. Сразу предупреждаю, болтать с тобой весь день у меня нет никакого желания». На пару минут я впал в самый настоящий ступор. «Из чего, скажите на милость, начинать?» «Кто такие драконы?» Ляпнул я первое, что пришло в голову. «Да уж, умеешь ты задавать вопросы», — хмыкнул орк и поудобнее устроился в кресле. «Наши ученые маги до сих пор ничего толком о них не поняли. Тебе нужно знать только то, что эти чудовища пришли в наш мир и устроили тут небольшую войну». «Но как небольшую? Они уничтожили все живое на континенте. Точнее, на трех континентах, два из которых после этого ушли под воду. Люди выжили только на трех больших островах и полуострове Исхас, прародине всех орков». «А что насчет гномов и эльфов?» «Не было тогда никаких гномов и эльфов, да и орков тоже не было. И вообще есть версия, что до войны драконов наши с тобой миры были едины. Есть сходство в языках и именах, но это только домыслы, без каких-либо доказательств. В общем, после войны драконы ушли, оставив наш мир загаженным отходами своей деятельности, огненной энергией. Это можно сравнить с последствиями ядерной войны, приключись такая в вашем мире. Только в отличие от вас, мы научились использовать то, что нас убивало. Но до этого момента прошло больше 1000 лет. За это время люди развились в нечто иное. Полуостров Исхас был частью континента, поэтому те, кто стал орками, быстро привыкли к огненной магии и разбрелись по всей Великой Степи, за исключением центральной части. Скалистый остров Геревант находился близко к зараженному континенту. Его обитатели укрылись в глубине гор, Но это их не спасло от изменений. Они стали гномами. Обитателям плоского, как стол, острова Аоставия спрятаться было негде. Но там росли роскошные леса, которые быстро приспособились к новым условиям. Так появились эльфы и их таули. Таули? Да, это могучие магические деревья. Они научились поглощать драконью энергию и тем самым очищать от нее окружающее пространство. У эльфов есть еще много чего странного, но перейдем к людям. Меньше всего пострадали те, кто спрятался на острове Итоул. Можно сказать, что им повезло. Орк замолчал, явно что-то обдумывая, так что мне пришлось его подтолкнуть. «Мы сейчас на одном из островов?» «Нет, мы на континенте», — тряхнув головой, продолжил орк. «Острова были очень большими, но через 1000 лет после войны драконов население превысило все разумные пределы. Только на Итауле жило больше 1 000 000 людей. Встал вопрос о возвращении на континент. К тому моменту люди освоили воздушное пространство. Самолеты или дирижабли? Ни то, ни другое. Сейчас у нас действительно есть дирижабли, но это уже благодаря информации с Земли. Раньше суда с целой связкой шаров передвигались исключительно с помощью магии. На каждом корабле находилось не менее 10 сильных магов. Теперь хватает 1 посредственного чародея для контроля алхимического генератора гелия, уменьшающих вес артефактов и паровика. А почему не двигатели внутреннего сгорания? Потому что бензин и порох взрываются, как только попадают под воздействие драконьей магии. Тела, в которых переправляли ваше оружие, взрывались, как плоды лоута. «В смысле взрывались?» — спросил я и тут же понял, что сделал это совершенно напрасно. «Это тебя не касается», — жестко отрезал орк. «Вернемся к истории. Люди с Истаула сумели связаться с Ауставией и Геревандом. Там тоже места оставалось маловато. Так появился Союз народов. Человеческие маги по воздуху перетаскивали переселенцев на континент. Гномы строили укрепления против орков, а эльфы высаживали свои таули, которые защищали всех горожан от огненной магии. Все это я рассказываю, чтобы ты не отвлекал других телохранителей тупыми вопросами. Чуть позже выберемся наружу, чтобы ты мог взглянуть на все своими глазами». «А сейчас мы где?» «На верхних ярусах нижнего города. Есть еще верхний город и Крона. Позже сам все поймешь. Скажу только, что гномы при постройке города по привычке зарывались под землю. Скал здесь нет, поэтому они укрепили свои лабиринты составом, который чем-то похож на ваш цемент, но при этом не нравится растениям. Так что корни тауля оплетают проходы, не нарушая их целостности. В итоге получается очень надежно и для гномов, и для эльфов. С историей на этом все. Теперь, что касается жизни в городе. Важно знать, что городские гномы и эльфы сильно отличаются от своих родичей на островах. Как и орки, решившие жить в городе, не похожи на тех, кто обитает в степи. Ну, в этом я не сомневался, особенно глядя на костюм орка. Казалось, Лакис сошел со страниц стимпанковского романа. Это как раз понятно. Решил я уточнить этот нюанс. Непонятно, почему ты одет как исторический персонаж Земли. То, что мы получали с Земли, местами прижилось, а в чем-то оказалось бесполезным. Зашел издалека Лакис. Например, ваши компьютеры мгновенно перегорают. Что-то со статическим электричеством и магическими завихрениями. Поначалу казалось, что толку от знаний земной цивилизации нам не будет, но в руки гномам попала парочка ваших художественных книг в стиле стимпанк. Затем они заинтересовались технологиями, от которых ваша цивилизация отказалась как от устаревших. Так мы получили современные дирижабли, паровики, ну и заодно кое-что из моды. «А что насчет оружия?» – осторожно спросил я, боясь, что орк вновь сменит тему. «Тоже не все так просто», – не особо напрягся Лакис. «Порох в наших условиях слишком неустойчив. Это же касается и других взрывчатых веществ. Но и тут коротышки сумели вывернуться. Знаешь, что-то меня утомило, болтовня. Давай-ка совместим неприятное с полезным и подберем тебе оружие. Пусть с тобой разбирается наш оружейник». «Разве рабу положено оружие?» «Такому, как ты, положено. Кулон верности гарантирует, что ты не станешь нападать на хозяина. Зато велик шанс, что дополнительный ствол спасет ему жизнь. Мне оставалось только согласно кивнуть, хотя я вовсе не был уверен в абсолютной надежности подобной гарантии. Мало ли отчаянных людей, для которых бесчестие хуже смерти. Вдруг я захочу покончить со всем и утащить за собой рабовладельца, хотя жизнь мне очень дорога. Хотя бесчестие ведь бывает разным. Как склад Лакиса напоминал костюмерную провинциального театра, так оружейная комната клана была похожа на базу по приему ценных металлов. Все аккуратно разложено по стеллажам, но барахолка барахолкой. Я ожидал, что оружейником окажется гном, но это был человек, высокий и сухой, как палка. Мастер Тин встретил нас раздраженным взглядом сильно занятого бездельем человека. «Чего надо?» Моих познаний местного языка уже хватало для понимания несложного разговора, хотя многое приходилось додумывать. «Вооружить этого хлюпика!» Без реверансов перешел к делу орк. «Вооружай!» Равнодушно пожал плечами оружейник. «Тин, не зарывайся!» прорычал Лакис, оскалившись. Судя по реакции оружейника, тот не очень-то испугался, но все же решил не спорить. «Ну чего бы хотел получить этот хлюпик?» «Неприятная, однако, личность». «А кто из нас мастер-оружейник?» с невинным видом спросил я, старательно произнося слова непривычной речи. Орк фыркнул, а мастер Тин недовольно сморщился. «Так как ты у нас залетный, значит, ни арбалет, ни молниевик тебе не подойдет. Так что остается парамет». С этими словами оружейник выставил на стол уже знакомый мне пистоль. При ближайшем рассмотрении стало видно, что, несмотря на сходство форм, это и близко не кремниевый пистоль. Вроде все нормально. Ствол солидного калибра, изогнутая рукоять и спусковой крючок. Но где тогда пороховая полка и курок с тем самым кремнем? Ну, или на худой конец, боек с капсюлем. Увидев мое недоумение, мастер устало вздохнул. Он взял пистоль в правую руку, а в левую — круглый шарик. Как только шарик попал в зев ствола, его словно втянуло внутрь. Послышался тихий стук. «Это пихаешь сюда», — выдавил из себя малоинформативную инструкцию оружейник. «Затем направляешь в нужную сторону и нажимаешь скобу». Закончив свою речь, мастер Тин направил пистоль в сторону большой, во всю стену мишени и нажал на курок. Я инстинктивно ожидал грохота и клубов дыма, хотя и понимал, что тут не все так просто. Пистоль негромко чихнул. Из ствола вырвалась легкая дымка, а в толстый мат на стене что-то сильно ударило. Причем звук удара был громче, чем выстрел. «Понял?» — спросил у меня оружейник. «Нет», — абсолютно не стесняясь своего тугоумия, ответил я. «Тин, у тебя сегодня что, похмелье?» — вмешался орк в наш, в общем-то, тупой диалог. «Скучно мне, зеленый», — вздохнул оружейник, всем своим видом показывая нежелание продолжать общение с незваными гостями. «Что, опять проигрался?» В ответ оружейник ощерился и, сплюнув на пол, ушел куда-то за стеллажи с разнообразными железками. «Ну что ты будешь с ним делать?» — перешел на русский орк. «Ладно, сами разберемся». С видом лектора орк взял в руки пистоль и повернул ко мне боком. «О паромете тебе нужно знать то, что это соединение ваших технологий и нашей магии. Видел, как пуля ушла в ствол? Это из-за магнетической силы гномих рун. Пока пусковая скоба не нажата, сила тянет железный шарик внутрь. В казеннике ствола еще один ряд рун зажимает пулю в мощный магнитный замок. В паровой камере находится огненный кристалл. Это уже людская магия. Теперь, что касается более понятного для тебя. «В рукояти!» Орк перевернул пистоль и показал рукоять, в торце которой виднелась заглушка с удобным для хвата пальцами винтом. «Находится емкость с водой. Следи, чтобы она была постоянно полной. В принципе, подойдет любая вода, но лучше взять специальную, оружейную. Все понятно?» «Пока да». «Хорошо, теперь дальше. Когда идет нажатие на спусковую скобу, в паровую камеру впрыскивается небольшое количество воды и активируется огненный камень. Он вбирает в себя сырую энергию огня, поэтому использование парамётов даже дешевле, чем арбалетов. Итак, в паровую камеру попадает вода, а огненный камень мгновенно превращает ее в пар, причем сразу в перегретый. Получается сильное увеличение объемов газа, который и толкает пулю. Когда пусковая скоба доходит до упора, меняется полярность гномьих рун. Теперь они двигают пулю к выходу вместе с паром. Понятно? «Более чем», — ответил я, уже гораздо осознаннее рассматривая парамет. «А почему мне не подойдет другое оружие?» «Мастер Тин прав», — сказал орк и самостоятельно взял с полки небольшой жезл, по форме похожий на скалку для раскатки теста. «Арбалет тебе будет неудобно таскать, а к молниевику нужно долго привыкать из-за непривычного хвата». Сказав это, орк навел скалку на настенную мишень. По разрисованному силуэту человека заплясала красная точка. Затем послышался знакомый треск, и в мишень ударила молния, причем не жалкая искорка, которыми меня гоняли по полигону, а толстый ветвящийся разряд. «Что ты творишь?» Из-за стеллажей с воплем выскочил мастер Тин и вырвал молниевик из рук орка. «Кто будет платить за заряд, зеленая ты морда?» Вопли оружейника спугнули в моей голове какую-то важную мысль, связанную с молниевиком. «Делай свою работу, и проблем не будет», — прорычал в ответ орк. «Ладно, вот вам парамет и валите отсюда». «Не пойдет», — уперся орк. «Пусть парень сам выберет». «Плевать, пусть выбирает», — вызверился оружейник, но мне было понятно, что он ругается только для виду. Наверняка все ценное надежно припрятано, но все же... Пока орк и человек высказывали все, что думают друг о друге, я пошел вдоль стеллажей. Судя по тому, что молниевики валялись где попало, ценным в них был только заряд. Почему это именно так, нужно спросить у орка. Внезапно мой взгляд зацепился за знакомые очертания. Это был уже не древний дизайн, а вполне современная пистолетная рукоять. Увы, в коробке находился не земной пистолет, а стандартный парамет, просто более привычной для меня формы. К тому же калибр этого оружия был вдвое меньше, чем у виденных ранее аналогов. Вернувшись с необычным парометом к спорящим бандитам, я положил его на стол. «Возьму этот». «На кой тебе эта дамская пуколка?» — удивился орк, и в этом удивлении он был явно солидарен с оружейником. «Мне так удобнее. Интересно, откуда он взялся?» «Был один чудак из залетных», — снизошел до ответа мастер Тин. «Мастерил чудное оружие. Говорят, он же придумал ревуны». «Многозарядные крупнокалиберные парометы», — уточнил Лакис. «Ну да», — кивнул Тин. «Потом в примарии запретили все, что не перезаряжается вручную, и мастер пропал. Остались только вот такие странные пуколки». «А в чем странность?» — спросил я. «Так посмотри, какой убогий калибр. К тому же магнитные руны на стволе размещены по спирали и зачем-то закручивают пулю». Я хотел сказать, что это элементарно, но вовремя сдержался. Странно, конечно, что оружейнику неизвестны простейшие законы аэродинамики. Хотя принцип пулевого оружия они получили из другого мира, а физика как наука в магическом мире воспринимается, как у нас, та же алхимия. Понятно одно, мое чутье в очередной раз преподнесло мне подарок. Диссонанс между моими знаниями о современном оружии и тем, что известно местным жителям, помог ухватить мысль, возникшую при взгляде на молниевик. Точнее, на его систему наведения. «Парамет я беру. Как насчет молниевика?» «А немного ли будет?» — насупился оружейник. «Немного!» — прорычал орк, явно теряя последние крохи терпения. «Скажите», — поспешно вмешался я, стараясь предотвратить очередную вспышку скандала. «У вас нет молниевика размерами поменьше». «Есть». Почему-то обрадовался Тин и на пару минут, исчезнув за стеллажами, вынес палочку размером с толстый фломастер. «Причем по мощности он почти не уступает большому». Этот факт и то, с какой радостью оружейник расстается с молниевиком, вызывали подозрения, причем не только у меня. «И в чем подвох?» Сузив глаза, спросил орк. Последнее слово я не понял, но смысл уловить было несложно. «Ни в чем». «Тин», — не унимался Лакис. «Поверь мне, Если парень облажается, я с радостью разделю с тобой ответственность за его ошибку. Что не так с молниевиком?» «Пробивает», — недовольно проворчал оружейник. «Как сильно?» — уточнил орк. «Порядочно». «Ну ты точно идиот!» Лакис явно разозлился. «Выкинь эту гадость подальше!» Это он уже мне, потому что я с интересом вертел молниевик в руках. Странная палочка идеально подходила по размерам, так что следовало уточнить масштаб проблемы. «А если закрепить его на стволе парамета, пробой достанет до руки?» «Не должен», — ответил оружейник, явно намереваясь сбросить с баланса бракованное имущество. «Сейчас примотаем». «Приматывать не нужно», — возразил я. «Нужно сделать крепление, чтобы...» Возникла языковая проблема, так что я повернулся к Лакису и продолжил по-русски. «Чтобы менять положение молниевика относительно ствола. Причем крепление должно быть надежным, а настройка — точной». Орк повторил мои требования оружейнику, на что тот разразился явно матерной тирадой. 90% слов я не понял даже интуитивно. Было ясно, что без денег он ничего дополнительно делать не будет. «И не надо!» — поставил точку в споре орк. «Я знаю, куда пойти с этим делом. Заодно и выглянем наружу». «А как насчет зарядов к паромету?» — влез я в беседу бандитов. «Нет», — словно плюнул, ответил мастер Тин. «Там нужны обычные шарики, только поменьше». «А вот это вряд ли. Но делиться своими мыслями с оружейником я не собирался. Поэтому, рассовав по карманам плаща паромет и молниевик, вышел вслед за порыкивающим от злости орком. Лакис говорил правду. Мы хоть и находились под землей, но не очень глубоко. Продлись мой недавний побег чуть дольше, возможно, удалось бы еще тогда увидеть местное солнце. По пути наверх мы прошли по трем больше похожим на крытые улицы туннелем и пересекли огромную, явно рукотворную пещеру. Во всех этих помещениях бурлила жизнь. По коридорам ходили обитатели подземного мира, а в пещере вообще расположился местный рынок. Я потихоньку начал привыкать к этому миру, и меня уже не тревожили викторианские наряды ушастых, зеленокожих и низкорослых существ. Мое спокойствие продлилось недолго. Прямо с площади мы перешли на винтовую лестницу. Полсотни ступеней вывели нас к двери, за которой было уже не тусклое магическое освещение, а свет настоящего солнца. Сначала я отметил, что небесное светило ничем не отличалось от земного аналога. И тут у меня закружилась голова. И было отчего. С того места, где мы находились, открывалась потрясающая панорама. Прямо на пару километров уходила мощенная булыжником улица, по бокам которой в разнобой выстроились двух- и трехэтажные дома с островерхими крышами. В принципе, привычная архитектура, да и виды нормальные, если не учитывать странный вид прохожих. Дикий карнавал уже не удивлял, хотя и здесь в глаза бросились несколько личностей в ярко-красных балахонах с вышитыми на них желтыми лепестками пламени. Спросить об этих чудаках я не успел, потому что, подняв глаза выше, буквально онемел. Одну часть пронзительно-синего небосвода украшали пушистые облачка и веселое солнце, зато вторая никак не умещалась в моем мировоззрении. Там громоздилась крона огромного дерева. Нет, не так. Описать размеры этого растения было невозможно. Не было у меня таких ассоциаций. Даже слово «гигантское» не отражало и сотой доли истины. Лишь минут через пять я смог хоть как-то прийти в себя и начал подмечать детали. У кроны дерева, точнее целой линии, касавшейся друг друга ветвями и уходивших в необозримую даль гигантов, роились какие-то мошки, рассмотреть которые отсюда было невозможно. Зато хорошо были видны огромные шары, парившие на разной высоте. Они были соединены с ветвями деревьев толстыми лианами и тускло светились, что было едва заметно при солнечном свете. Наверняка ночью это выглядит потрясающе. Из восхищенного ступора меня вывел пронзительный свист и смутно знакомые звуки. С громким перестуком по перекрестку прополз диковинного вида поезд. Он был больше похож на мультяшные аналоги, чем на то, что было в реальной истории Земли. К тому же не было видно никакого дыма, только клубы вырывавшегося в разные стороны пара. Терпеливо стоящий рядом Лакис увидел, что я пришел в себя. «Закрой варежку!» Пошли разбираться с твоими бредовыми оружейными идеями. Прогулка получилась приятной и очень интересной. Я смотрел на окружающих, а они глазели на меня. Странно, что любопытство прохожих вызывал не зеленокожий гигант, а вполне обычный человек. Но чуть подумав, я вспомнил, что одет в хоть и устаревший, но все же форменный плащ законника. Кстати, Лакис, ты так и не рассказал мне, кто такие законники. Ты не спрашивал? Протупил. Точно. Продемонстрировал клыки в жутковатой улыбке орк. В общем, законники — это элитные бойцы надирающих. А надирающие? Что-то типа вашей полиции. А законники что-то типа спецназа? Не, спецназ — это штурмовики. Они есть и у приора надирающих, и у городского примара, по-вашему, мэра. Законники — это скорее религия, а не профессия. Они делают все по закону, даже если это идет в ущерб им, их друзьям и родственникам. «Хорошая религия», — искренне сказал я. «Кому как. Горожанам хорошо, а вот законникам не всегда. Порой власти разводят их, как детей малых». Неожиданно орк, придерживая котелок, посмотрел вверх. «О, кстати, ты спрашивал о дирижаблях». Я тоже посмотрел вверх и увидел, как из-за кроны таули выплывает крошечный на фоне гигантского дерева кораблик. Через пару минут стало понятно, что это в сравнении с деревом он казался маленьким. Приближаясь, дирижабль явственно продемонстрировал свои солидные габариты. Это была явно военная модификация. Вытянутый баллон снизу охватывали стальные пластины. Казалось, что наполненная гелием емкость проклюнулась из стального, странно вытянутого бутона. Гондола крепилась к несущему баллону с помощью множества тросов и имела форму гипертрофированного рельса. Из носа, кормы и плоского дна торчали орудийные башни. В корме гудел забранный стальным решетчатым каркасом пропеллер. Еще два поменьше крепились к стальной защите баллона, а несколько совсем уж маленьких были разбросаны по корпусу и помогали небесному кораблю маневрировать. Вроде все нормально. Но в глаза сразу бросалось несоответствие баллона и гондолы. Первое должно быть больше, а второе значительно меньше, особенно учитывая вес гондолы и защиту оболочки. «Лакис, что не так с этим аппаратом?» Внимательно осматривая дирижабль, обратился я к орку. «Что не так? Вроде все нормально». «Баллон с газом должен быть значительно больше. Там ведь не водород». «Да заправлять дирижабли водородом у нас стал бы только самоубийца!» «Там магически усиленная смесь гелия и нерила!» С явной гордостью за свой мир улыбнулся орк. «Малыш, ты забыл, что у нас повсюду магия. Во-первых, эта смесь легче водорода. Во-вторых, не боится огня». «Тогда зачем такая защита?» «Ну, газ все-таки. И он должен находиться в баллоне, а не утекать через дыры». «Ладно, допустим». Мотнул я головой, чтобы утрясти полученную информацию. Тогда другой вопрос. На корме пропеллер питается от паровика. Это понятно. А те, что на баллоне и маневровые, тоже магические? Нет, все намного проще и дешевле. Они электрические. На грубые генераторы и электромоторы магическая энергия почти не действует. Тогда почему я не видел под землей электрического освещения? Зачем? Удивленно пожал плечами орк. Освещение и обогрев работают напрямую от сырой энергии огня и практически ничего не стоит. «Значит, для светильников и того же молниевика нужно кое-что другое?» — спросил я, чувствуя, что затрагиваю скользкую тему. Похоже, о том же подумал и орк. Видно было, как он что-то для себя решал, а потом все же ответил. «Свет и тепло можно получать напрямую из окружающего мира. Именно поэтому на дирижаблях стоят паровые машины. А парамет дешевле молниевика. Все остальное, начиная с заряда для молниевика и заканчивая силами, которыми пользуются целители, нуждается в энергии, которую может выработать только живое и разумное существо. В общем, лицо орка стало жестче, хотя, казалось бы, уже некуда. Если окажешься бесполезным, будешь приносить доход клану в качестве безмозглого преобразователя огненного эфира в чистую энергию. Под взглядом орка мне стало неуютно. Так что я сразу сменил тему, тем более другие вопросы меня тоже интересовали. А тот луч, с помощью которого ты наводил молниевик, работает от очищенной энергии? Нет, вновь вернув на лицо благодушное выражение, ответил Лакис. Там стоят световой кристалл и собирающая призма. Ты ведь хочешь использовать молниевик как прицельное устройство? Да, есть такая мысль. Интересная мысль, но глупая. Парамет вообще не прицельное оружие. На расстоянии больше 50 метров шарик летит куда захочет. На больших дистанциях арбалет куда лучше. Ну или на крайний случай стоит использовать средний парамет. Но как у вас говорят, хозяин-барин. Кстати, мы почти пришли. Сказав это, орк свернул в улочку, и через пару минут мы подошли к массивному квадратному зданию. Над ведущей вниз лестницей висела доска с изображением скрещенных кинжала и пистоля-парамета. Ну вот, теперь все правильно. За прилавком в полутемном помещении нас ждал низенький, бородатый и седой, как лунь, гном. «Привет, Лакис!» Явно обрадовался появлению орка-гном. «Привет, Гурум!» Также доброжелательно поздоровался орк. «Вот, привел к тебе одного затейника. Хочет превратить нормальный парамет непонятно во что». «Очень хорошо», — еще больше оживился мастер. «И что требуется юному фантазеру от старого гнома?» Всеобщий язык явно был чужим для гнома, так что и он, и орк старались говорить просто и медленно, поэтому никаких проблем с пониманием у меня не возникло. Высказываться было сложнее. «Вот, нужно прицепить это к паромету», — сказал я, вытягивая из карманов плаща паромет и молниевик. Оба предмета вызвали интерес гнома. Сначала он взялся за паромет. «Интересная конструкция. Закрученный шарик полетит лучше, но не намного». «А если остроносая пуля?» Подтолкнул я гнома к правильному решению, причем использовал русское слово. Что самое странное, мастер сразу понял, в чем дело. «Пуля? Вполне может быть. Хорошо, я сделаю. Сколько нужно пуль?» «Ну, сотню, чтоб с запасом», — вмешался в разговор орк. «Хорошо», — кивнул гном и взялся за молниевик. Минут пять он рассматривал артефакт, а затем хмыкнул. «Тоже нестандартная компоновка. Вы знаете, что он пробивает?» «Да, но я надеялся, что если закрепить его на паромете, то это не так страшно». «В общем-то, да, если залить рукоять соком рурха. Но как вы собираетесь стрелять из самого молниевика?» «Если честно», — замялся я, подбирая слова. «Он хочет с его помощью целиться. Поэтому сделай крепление с настройками», — помог мне Лакис. «Понятно», — кивнул гном и, казалось, напрочь забыл о нас, явно продумывая будущую конструкцию. «Гурум», — позвал орк. «А? Да, приходите завтра к вечеру». «Нужно раньше», — не согласился Лакис. «Хотя бы к полудню». «Хорошо. Но это будет стоить на 5 солей больше». «Согласен. И еще сделай ему кобуру». Повернувшись ко мне, орк спросил. «Куда тебе будет удобнее? На бедро или за спину?» Хотелось, конечно, на плечную, но, судя по длине оружия, орк прав, что даже не предложил этот вариант. «Ладно, раз уж выбрал такой прикид, буду становиться настоящим ковбоем. На бедро». «На бедро под правую руку», — уточнил орк для гнома. «Сколько за все?» 3 гульда и 7 солей. С местными деньгами и их названием я еще не был знаком, поэтому просто догадался, что это монеты разного номинала. В подтверждение моих размышлений орк по очереди выудил из кармана жилетки 4 крупных, желтых, явно золотых монеты. «На сдачу купи тарику сладких луутов. Только проследи, чтобы съел сразу, а то опять устроит переполох на женской половине дома». Оба старых знакомца засмеялись, явно имея в виду какую-то веселую историю. А я вспомнил слова орка, сравнивающего взрывающихся после перехода через портал людей с плодами луута. Похоже, юный гном воспользовался этим свойством перезрелого плода в своих по-детски жестоких забавах. Попрощавшись с мастером, мы вышли на улицу. «Куда теперь?» — спросил я по-русски, на что орк ответил на всеобщем. «Обратно. Оружие мы подготовили, теперь займемся твоей психикой». Увидев, как я напрягся, орк расхохотался. «Не переживай, мы будем сбрасывать напряжение, чтобы завтра ты думал только о работе, а не о красивых бабах, которых на рауте будет очень много». Судя по тому, что орк вновь расхохотался, Выглядел я крайне смущенно. Мне, в общем-то, стеснительность не свойственна, но все равно такая простота в интимных вопросах как-то напрягала. На обратном пути мы попали в некую зону очень приятных запахов. Пахло какими-то булочками и пирожными. Я с детства был большим сладкоежкой, поэтому буквально затащил орка в небольшую кафешку-пекарню. Следующие 15 минут Лакис с равнодушным видом ковырялся в пирожном, дожидаясь конца моего обжорства. Затем он, уже не давая отклониться в сторону, потащил меня в бандитский кабак, где заказал гору всякого мяса, большой кувшин какой-то выпивки и, косясь на меня, заговорщицким видом пошептался с официанткой. Больше всего напрягало, что официантка отнюдь не блистала красотой. К счастью, все прошло просто и весело. Для начала мы хорошенько приняли на грудь какого-то сладкого вина, явно не виноградного, а фруктового. Затем орк чуть не испортил веселье, предложив пригласить Альху. Я даже поперхнулся выпивкой. К счастью, это была шутка. Через пару минут к нам присоединилась эльфийка, которая, в отличие от той же Альхи, обладала более соблазнительными формами и вызывала интерес даже без приворотного зелья. Благодаря приятному застолью с практически ставшим родным Лакисом и симпатичной эльфийкой мне действительно удалось расслабиться, несмотря на то, что всеобщей она знала еще хуже меня. Еще через пару часов Лакис оставил нас вдвоем.